100 нескучных историй. Сними носки. Дело было пару веков назад в одном английском городке. Бригада строителей несколько месяцев добросовестно трудилась, возводя высокий фабричный дымоход. И вот, наконец, последний рабочий осторожно спустился с опасных деревянных лесов. В тот день все жители городка собрались возле дымохода, чтобы помочь разобрать леса и вместе отпраздновать завершение строительства. И вот уже доски и балки под радостные возгласы горожан с грохотом попадали вниз. Вдруг сверху раздался крик. Подняв глаза, люди увидели еще одного рабочего, совсем молодого мужчину. Он завершал работу внутри сооружения, и другие про него совершенно забыли. Толпа замерла. Все были потрясены, ведь пройдет целая вечность, пока возведут новые леса. За это время бедный строитель просто умрет от холода, жажды и голода. Среди собравшихся была его мать. Она подошла поближе и крикнула бедолаге: «Джон, ты слышишь меня?» «Да, мама, слышу». «Вот что, Джонни, сними-ка носки, сынок». Люди начали перешептываться. «Бедная мать! Похоже, что от горя она потеряла рассудок». Не обращая внимания на толпу, женщина снова скомандовала: «Кому говорю, сними носки, Джонни!» «При чем тут носки, ма? Что это даст? Я в беде, мне помощь нужна, а ты...» «Просто сделай, как я говорю!» Мужчина решил повиноваться, дабы успокоить и без того взволнованную мать, и уже спустя пару мгновений размахивал в воздухе шерстяным носком. «Умничка, Джонни! А теперь выверни его, найди узел, развяжи его и распори носок». Сын снова послушался и вскоре держал в руках большой клубок шерстяных ниток. «Превосходно! Сделай так же со вторым носком. Потом свяжи обе нити и спусти один конец вниз, крепко держа второй. Все понял?» «Да, мама, сделаю». Вскоре он опустил нить вниз, где уже вовсю шли приготовления к следующему этапу операции по его спасению. К этой шерстяной нити привязали нить потолще из хлопка, и тот подтянул ее к себе. Затем к хлопковой нити присоединили шнурок, а к шнурку грубую веревку и, наконец, крепкую веревку. Джон привязал ее к дымоходу и благополучно спустился по ней, к великой радости матери и всей толпы. Оказывается, все, что нужно было нашему герою для спасения, это совершенно простые и незначительные на первый взгляд вещи, которые к тому же были всегда при нем. Может, и мы с вами недооцениваем то, что имеем? У многих под рукой есть Библия, наверное, и церковь в шаговой доступности. И уж тем более в любом месте, в любое время мы можем помолиться. А главное, Бог всегда рядом, всегда доступен. В любую секунду Он готов простить кающегося грешника и спасти его от вечных мук ада, подарить человеку совершенно новую, чистую и прекрасную жизнь. Библия говорит: «Ищите Господа, пока еще можно найти Его, призывайте Его, пока Он близко».